Время действия – 2 сентября, вторая половина дня. Место действия – больница. Бледная сынок лежит на кровати. Рядом на стульчике сидит мама. У нее в руках узелок с контейнерами, в которых еда. «Юнми сильно ругалась, когда я попала в больницу?» – спрашивает сынок у мамы. «Сильно». Помолчав и наклонившись вперед, негромко отвечает та, чтобы посторонние не услышали. «Так кричала, что мне было стыдно перед людьми». Сынок делает движение головой, мол, плохо. «Мне из-за нее пришлось только выпить», – тоже помолчав, говорит она. «Все поздравляли меня с тем, что моя сестра стала такой популярной и хотели выпить вместе со мной. Я одна, а их было много. Ну вот так и получилось». На некоторое время наступает тишина. Мама и сынок молчат, думая о случившемся. «Ты ела?» – нарушая тишину, спрашивает мама. «Немножко», – кивает сынок. «Давай я тебя покормлю», – вздохнув, предлагает мама. «Я тебе много всякого принесла». «У меня до сих пор желудок болит», – жалуется сынок. «Лучше не надо. Я приготовила тебе такой же легкий супчик, как в тот раз, когда ты отравилась», – говорит мама. «Больно не будет, он совсем жиденький». «Спасибо, мама», – благодарит сынок и берет ее за руку. «Прости меня», – просит она. «Я тебя не ругаю», – вздохнув, отвечает мама. «Ты же сама сказала, что не виновата». Время действия – 3 сентября, вторая половина дня. Место действия – Fan Entertainment. Сижу за столиком в агентстве, пью кофе. Я бы лучше чая нарезал, но чая нет, есть только кофе. Вообще безобразие. Могли бы для ведущего айдола агентства уж держать немножко заварки. Не так много она места занимает. Нужно Юсону пожаловаться на скудный ассортимент горячих напитков. Пусть расширят. Юсон шустрый, быстро все организует. Сегодня он мне организовал пропуск из госпиталя. Потом интервью с журналистом журнала «Молди». А потом, сразу после интервью, я отработал фотосессию для фирмы «Кабусики Гайся Коргу», что в переводе означает «частная компания Корг». Охренеть! Я рекламирую компанию Корг. Пусть в параллельном мире, не своем, и не головную фирму, а филиал. Но все равно, это ж ух! Кто бы мог подумать о таком? Особенно я, и особенно в тот момент, когда вколачивал все свои имеющиеся деньги в покупку их девайса. Скажи мне, кто тогда, что так будет, я бы подумал, что этот человек с большим приветом. Еще Юсон вывалил список всех, кто хочет меня у себя видеть. Шоу, развлекательные и информационные программы, рекламодатели. Киношников только нет. О чем, решив пошутить, я и сказал директору, выразив свое, так сказать, недоумение. Директор на это задумался, а потом пообещал что-то сделать. Офигеть. Юсон словно электровеник, шуршит по всем углам, похоже, намереваясь вымести из них все до последней воны. Но я-то один. Да, я собирался хорошо зарабатывать. Но и жить при этом хорошо, а не умереть на работе. Кваросса здесь – это практически почетно, но этот скорбный путь не для меня. Богатое безделье – вот мой осознанный выбор. Сноска. Кваросса – корейское слово, аналог японского «кароси». Термин, обозначающий смерть из-за сверхурочной работы. Примечание автора. Конец сноски. «О, Юнми!» – раздается рядом со мной радостный возглас. «Так рад тебя видеть!» Поднимаю голову и вижу у своего столика улыбающегося Сихона. «Все были просто в шоке, когда сообщили, что ты погибла!» Говорит он мне, похоже, объясняя причину своей радости. «Слухи о моей кончине оказались сильно преувеличенными!» Сделав серьезное лицо, отвечаю я. Сихон смеется. «Можно я к тебе сяду?» Спрашивает он. «Садись!» Соглашаюсь я. Мог бы и не спрашивать Сихона Па. «Но ты же уже почти замужем, Юнмиян!» Присаживаясь, сообщает мне новость Сихон. «В смысле?» – удивляюсь я. «Но разве вы с Джувоном не назначили дату свадьбы?» – удивляется Сихон. «Мне кто-то сказал, что все уже определено». «Слухи о моей свадьбе оказались сильно преувеличенными». Снова сделав строгое лицо, отвечаю я. «Ничего не назначалось, это просто слухи. Не до этого сейчас». «А-а-а!» – понимающе кивает мой собеседник. «Это хорошо». «Почему хорошо?» – интересуюсь я. сможешь еще что-то сделать. Девушки, когда выходят замуж, потом занимаются только хозяйством. Ты знаешь о том, что директор Юсон подписал договор с Sony Music о продвижении клипа «Take on Me»? Делаю согласное движение головой. Лично мне об этом сообщил Юсон вот только что, в последнем нашем разговоре. Сказал, что Инджу, жена президента Санхёна, спит и видит, что агентство заключит договор с этим гигантским лейблом. Лейбл же хочет подписать меня, которая вообще не знает, чего хочет. А он, Юсон, один. И он не может разорваться, чтобы угодить всем. Поэтому он организовал компромисс, который на этот раз всех хоть как-то устроит. В Sony повпечатлялись клипом с мультипликацией и решили, что заработают на его продвижении. Инджу пока удовлетворится этим контрактом на продвижение. А я должен смотреть и поражаться тому, как японцы умеют прибыльно вести дела, чтобы в следующий раз не строить из себя невесть что, а сразу соглашаться на все, что предложат. Как-то так. Спорить с директором я не стал. Во-первых, я подробностей договорной кухни не знаю. Во-вторых, работа сделана, клип нужно продавать. Там ведь не только мой труд. Ну а в-третьих, как автор музыки и текста, я свое получу по-любому. И еще я сценарист. Сценарий клипа мой, честно передранный у группы АХА. За это тоже заплатят. Директор Юсон сказал, что в Sony Music, как только увидели нашу работу, сразу предложили контракт. С воодушевлением восклицает Сихон. Он сказал, что они даже не поняли сначала, как такое можно было снять. Просто не ожидали, что такое можно сделать. Я молча киваю, выражая согласие. Да-да, так все и было. Директор Юсон молодец, делает вывод Сихон, закончив восторгаться. Сумел заключить контракт с такой крупной компанией, как Sony Music. Это мечта многих агентств. Юсон голова, соглашаясь, подтверждаю я. Но, видно, это у меня выходит как-то неубедительно или без азарта, потому что, посмотрев на меня, собеседник задает мне вопрос. «Что-то ты какая-то не очень радостная», – говорит он. «Что так? Это же и твоя работа». «Устала», – отвечаю я. «Я же прямо из госпиталя. У меня ранение». «О-о-о!» – издает уважительный звук Сихон и оббегает меня пристальным взглядом. Похоже, я пытаюсь обнаружить кровоточащую рану. Вот, сижу, размышляю о Квароса, жалуюсь я для привлечения к себе еще большего внимания. «Квароса?» – удивляется Сихон и говорит. «Вид у тебя нормальный. У тебя что-то болит, да?» «Ничего не болит», – отрицательно мотаю я головой в ответ. «Просто директор Юсон набрал для меня целую гору работы. Юне сейчас разбирается с моим расписанием. А я сбежала в кафе и думаю, сдохну я от этого или нет. Не представляю, когда мне все это делать?» Сихон, понимающе, негромко смеется. «Ты же очень популярна», – говорит он, откидываясь назад на спинку стула. «Куда ни посмотришь, везде о тебе говорят. Поэтому много желающих заполучить твое участие». «Правда?» – удивляюсь я. «Везде обо мне говорят?» «Ты разве не знаешь?» – удивляется мне в ответ Сихон. «Не следишь за новостями?» «Времени не хватает», – признаюсь я. «Выспаться не удается, не то что за новостями следить». Сихон снова негромко смеется. «Многие артисты мечтают о том, чтобы им так же не хватало времени на сон, как тебе», объясняет он свой смех, «а ты недовольна». «Жизнь весьма несовершенна в своем пугающем разнообразии», отвечаю я. «Хочется того и другого и побольше, славы и сна». Сихон улыбается. «У тебя, как всегда, есть что сказать», говорит он. «А твои глаза вообще что-то невероятное!» «Спасибо, Сихон Аппа!» Благодарю я его за комплимент. «Можно с тобой сделать селфи?» спрашивает он. «Без проблем?» говорю я, но вспомнив, как Дживон тогда возбухал по поводу «С кем это я фоткаюсь, пока он армейскую лямку тянет?» добавляю. «Нужно зафиксировать исторический момент начала продвижения исторического клипа». «Тогда, может, с парнями сфотаемся?» предлагает Сихон. «Пошли!» Соглашаюсь я. «Файтинг вместе крикнем!»